Усикава глубоко вздохнул. «Хотите услышать мое искреннее мнение?» «Разумеется». «Сейчас, конечно, уже поздно что-либо менять. Но как только вы узнали, что лидер мертв, вам следовало немедленно обратиться в полицию и сделать так, чтобы о его смерти узнали все. До скончания века скрывать этот факт все равно не получится. Тайна, о которой знает аж 13 человек, считайте, уже не тайна. Очень скоро вы можете оказаться в безвыходном положении». Лицо Онды осталось совершенно бесстрастным. «Решение принимаем не мы», — ответил он. «Наша работа — выполнять приказы». «И кто же у вас принимает решение?» Онда ничего не ответил. «Какой-то замлидера?» Молчание. «Ну, хорошо», — сказал Усикава. «По приказу сверху вы тайно уничтожили тело. В вашей организации приказы начальства не обсуждаются. Однако, с точки зрения закона, подобные действия называются сокрытием трупа, считаются тяжким уголовным преступлением и караются очень сурово. Надеюсь, вы это понимаете?» Он докивнул. Усикава снова перевел дух. «Если полиция, не дай бог, начнет расследование, прошу вас помнить, лично мне о смерти лидера ничего не известно. Попадать под уголовную статью мне совершенно не улыбается». «Официально о смерти лидера вам ничего не сообщалось», — произнес Онда. «Вас мы наняли как внештатного сотрудника для розыска женщины по фамилии Аомаме. Нас с вами связывает только это. Ничего противозаконного». «Вот и хорошо. Вы ничего не говорили, я ничего не слышал». «О том, что лидер убит, мы не хотели сообщать никому за пределами секты. Но поскольку проверку подноготной Аомаме выполняли именно вы, господин Усикава, вам, как говорится, и карты в руки. Теперь нам нужна ваша помощь, чтобы ее найти. Разумеется, если при этом вы согласны держать рот на замке». «Конфиденциальность — главный принцип моей работы. Не извольте беспокоиться, я буду нем, как могила». «Если эта информация просочится во внешний мир по вашей вине, с вами начнут происходить весьма неприятные случайности». Усикава посмотрел на свои пальцы, сцепленные на столе. Так удивленно, будто сомневался, его ли это руки. «Весьма неприятные случайности», — повторил он, снова посмотрев на собеседника. Он да слегка прищурился. «Тайну о смерти лидера необходимо сохранять любой ценой. И если придется, любыми средствами». «Хранить чужие тайны я умею», — в очередной раз заверил Усикава. «Вам совершенно не о чем волноваться. Я уже не раз выполнял ваши поручения в условиях глубокой секретности. Порой это было непросто, но вознаграждение стоило потраченных усилий. Так что можете считать, на моих губах двойная печать. Сам я не религиозен, но покойному лидеру очень многим обязан лично. И уже поэтому делаю все, чтобы найти госпожу Аомаме. Вот увидите, мои старания будут не напрасны. Прошу вас подождать еще немного. Скоро я порадую вас хорошими новостями». Он да еле заметно сдвинулся в кресле. Словно в ответ на это, хвостатый у выхода перемялся с ноги на ногу. «Это все, что вы сейчас можете сообщить наверняка», — уточнил Онда. Усикава, задумавшись, выдержал паузу и добавил. «Как я уже говорил, госпожа Аомаме дважды звонила в отдел безопасности движения полицейского департамента Синдзюку. А ей оттуда звонили несколько раз. Кто именно, установить не удалось. Полиция есть полиция, выспрашивать у них подобные вещи бесполезно. И все же, на словах «отдел безопасности движения Синдзюку» в моей плешивой голове что-то щелкнуло. Какая-то картинка мелькнула в дырявой памяти и тут же исчезла. Что-то я то ли слышал, то ли читал про этот отдел. Очень долго вспоминал. Все-таки старость не радость, куда деваться? То ли дело в молодости. Раз и сразу вспомнил, что нужно. Слава богу, событие это случилось всего неделю назад. Так что совсем позабыться не успела». Выдержав театральную паузу, Усикава с гордой улыбкой возрился на собеседника. Он дотерпеливо ждал. В августе молодую сотрудницу этого отдела задушили в лав-отеле на Синдзюку, недалеко от кварталов Маруяма. Абсолютно голый труп был прикован к кровати наручниками из ее же полицейского инвентаря. Случай, разумеется, получил скандальную огласку. Так вот, некто из отдела безопасности движения не раз звонил госпоже Аомаме за несколько месяцев до этого убийства. А после, как нетрудно догадаться, не позвонил ни разу. Ну как, не слишком ли странно для случайного совпадения? Помолчав несколько секунд, он доизрек. «Вы хотите сказать, ей могла звонить та полицейская, которую потом убили?» «Ее звали Аюми Накано. 26 лет. Весьма привлекательно. Отец и старший брат тоже служат в полиции. В департаменте была на хорошем счету. Полиция, само собой, чуть землю не изгрызла, но убийцу до сих пор не нашли. Извините, если мой вопрос прозвучит бестактно, но, может, ее имя вам что-нибудь говорит?» Бритоголовый Ондо уставился на Усикаву таким холодным и твердым взглядом, будто глаза его вытесаны изо льда. «Я не понимаю вас, господин Усикава», — произнес он. «Вы полагаете, мы имеем к этому инциденту какое-то отношение? Хотите сказать, что кто-то из наших людей затащил эту женщину в задрипанное отелишко и задушил, приковав наручниками к кровати?» Усикава поджал губы и отчаянно затряс головой. «Хе-хе, что вы! Ни в коем случае! Даже в мыслях такого не было! Я всего лишь поинтересовался, не вспоминается ли вам что-нибудь на эту тему. Вот и все, уверяю вас. Любая, казалось бы, мелочь может оказаться бесценной в моих изысканиях. Что угодно, лишь бы установить связь между задушенной женщиной и гибелью лидера».